в линции войдут, которые я в акт ввести хотел. Они же все без изъятия к нему доверенности никакой не имеют, и я сколько могу, то испровергаю, но по сих пор вижу, что напрасно. Если я не совсем в точности исполнил высочайшее повеление, то истина от самой невозможности, и сие сделано от страху, чтоб войска здесь не остались. Конституция ж сия до тех же желанных предметов довести может, как и акт. При сем должен я справедливость отдать королю, что он совершенно предан всемилостивейшей государыне, и дела ее нелицемерно за свои считает. Я принужден был для успеху во всех делах сказать партикулярно королю и некоторым магнатам также в конфедерации, что мне не велено войск выводить, пока дело нашего двора не кончат, не выключая и диссидентов. Как же я видел, что сие последнее ни страхом, ни увещеванием не делалось, то хотел в нации возбудить благодарность, дабы хоть тем к желаемому концу дойти, и вследствие чего согласился на королевское желание, чтобы он объявил в публику, что войска наши назад идут, но и тем для диссидентов ничего сделать не мог. Головой их дело, представленное в тот же день, и выслушать не хотели, и сделался такой шум, что, позабыв почтение к королю, с мест своих все повскакали и хотели, чтоб им выставили того, кто осмелился в пользу диссидентов прожект сделать и отдать маршалу сейма. Король, примас и малая часть рассудительных людей, которые тут были, не смели, видя ту неумеренность, ни один слово промолвить. И хотя прожект был отдан маршалу от короля и примаса, но, боясь в том признаться для прекращения того приступу, сказали, что от чужестранных министров тот прожект прислан, чем подлинно то шумное взыскание прекратили, никто не смея более против всего говорить. Но, однако же, прочесть не дозволили, крича все как бешеные, что уже диссидентов состояние решено прошедшими сеймами, и перемены никакой не сделают. И тот безобразный крик прежде не кончился, поколь совсем материи не принудили переменить. В тот же день поутру, прежде всего представления, видя нерешимость и почти робость королевскую, подал я еще мемориал о диссидентах, что также сделали прусской, датской и английской резиденты, дабы тем побудить оное дело трактовать. Но король в полдень мне дал знать, чтоб лучше сократить оный в генеральных терминах. Я ж, не видя в том пользы, к нему бильетом в той силе и отозвался, настоя, чтоб, конечно, вышепомянутый прожект предъявлен был и для выигрывания еще времени, чтоб сейм хотя на 2 дни продолжили. На что он мне отвечал также бильетом, прося, однако же, чтоб никому то известно не было, кроме ее величества, а я и на он и бильет тоже ему донес, что не могу отступить от своих требований, почему и было представлено дело, как уж выше описал. Я ж был в то время нарочно неподалеку сената, имел там своих шпионов, которые тотчас меня о всем том уведомили, почему в тот же момент цидулку написал князю Адаму Чарторыйскому, что хотя король и объявил нации, что войска наши выйдут, но он знал, что мне того сделать нельзя, если диссидентское дело не прослушают и не решат. Сие, дошедшее до короля, привело его в тревогу и в новое движение в пользу диссидентов, но сам, не смея говорить, велел маршалу сейма, чтоб он то дело продолжал представлять, что действительно неоднократно и делано, но, как выше доносил, ничто не помогло. Генералам Штофелю и Реннкампфу я пишу, чтоб они в силу повеления Ее Императорского Величества возвращались в свои квартиры в Россию, а король, беспокоясь весьма, чтоб они, как я сказал, не остались здесь, очень меня об этом возвращении просил, на которое я ему донес, что хотя повеления мне данные того не гласят, особливо дело диссидентское, не имея никакого успеха. Однако, видя подлинное его попечение о делах нашего двора, я то на себя беру, льстясь, что всемилостивейшая государыня он и опробует, уверен быв о подлинной его искренности и дружбе. Я то сделал из усердия к успеху дел нашего высочайшего двора, и действительно, подтверждению трактата оно очень помогло. Несчастлив только тем и истинно утешиться не могу, что диссидентское дело так дурно обратилось. Вижу теперь, что энтузиазм закона религии опаснее всего на свете и труднее так уж всего оной превзойти. Однако, как исполнение старого трактата, так и заключение нового оставляют право и повод к поправлению состояния диссидентов и для защищения их от ябед, сколь то есть во власти короля, и к побуждению его к тому, сию мысль весьма нужно оставить, что войска не велено было в пользу их выводить, подтверждая оно тем, что генерала князя Долгорукого корпус действительно для того ж совсем из земли не выводится. Я ж намерен его к Виленским магазинам послать за чрезвычайной здесь дороговизной, и более теперь войско здесь, конечно, не нужно». «Вижу теперь, — писал Репнин, — что энтузиазм закона опаснее всего на свете». В том же смысле писал Станислав Август к своей маман Жофрен. «Ах, дорогая маман, народные предрассудки — вещь ужасная. Я преодолел некоторые из них на этом сейме, но был принужден оставить еще многие. И вмените мне это в заслугу, потому что это мне много испортило крови, но благоразумие превозмогло». При малейшей попытке в пользу некатоликов раздавался фанатический крик, против которого я мог бы бороться, но предпочел оказать пред ним уважение, чтоб поскорее утушить, и я проложил себе другую дорогу, более длинную и потаенную, но которая проведет меня под конец к возможности поступать человеколюбиво с диссидентами. Больше всего им и мне повредило то в этом случае, что они рассеяли слух, будто я хочу сравнять их совершенно с последователями господствующего исповедания, чего никогда не было и не будет в моей голове.